Говорят Авдотьи старухи, не дойти тебе орды за 3 года. Пропадешь ты, жонка, дорогой, кость твои зверь растащит, птицы разнесут по белу свету. Говорит Авдотья старухам, то и хорошо, то и ладно, дожди мои косточки умоют, буйные ветры приобсушат, красное солнце обогреет. Говорят Авдотьи старухи, в орде тебе голову отымут, кнутом тебе перебьют спину, двум смертям не бывать и одной никому не миновать. И пошла Авдотья с Рязани. Держанный на плечах зипунишка, на ногах поношенной обудки. И поминок да была своим светом, пояса 3 до 3 рубахи. Найду их живых или мертвых, в чистые рубахи приодену. Поминок — памятный подарок. Шла Авдотья с Рязани, суковатой клюкой подпиралась. Шла на красное лето, брела она в грязную осень, подвигалась по снегу, по морозу. Дожди ее насекают, зимние погоды заносят. Страшно дремучими лесами, в лесах ни пути, ни дороги, тошно лед убиваться, по голому льду подаваться. Шла Авдотья с Рязани, шла к заре подвосточной, шла в полуденные страны, откуда солнце восходит, смену несла своим светом. 3 пояска да 3 рубахи. Шла, дитя называла, мужа и брата поминала. Тогда только их забывала, когда крепким сном засыпала. Шла Авдотья близ к году, ела гнилую колоду, пила болотную воду. До песчаного моря доходила. Идут песчаные реки, вальцы горючие каменья, не видать ни зверя, ни птицы, только лежат кости мертвых, радуются вечному покою. В тлящих полуденных ветрах, в лютых ночных морозах отнимаются руки и ноги, уста запекаются кровью. И после этого бывания веют тихие ветры. Весна красна благоухает, земля цветами расцветает. Жоночка Авдотья Рязанка на высокую гору восходит, берега небывалые видит, видит синее широкое море, а у моря орда ночевала. За синими кудрявыми дымами скачут кони табунами, ходят мурзы, татари, ладят свои таборы улусы. Тут-то Авдотью видали, в рассыпную от нее побежали. Алай-булай, ега-баба, алай-булай, привиденье! Голосно Авдотья завопила. Не бегайте, мурзы татари, человек я русского роду, иду в орду больше году, чтоб вашего царя видеть очи. И в ту пору, и в то время Авдотью к царищу подводит. Блестят шатры золотые, стоят мурзы на карачках, веньгают в трубы и в набаты, жалостно в роги играют, своего царища потешают.